Часть четвертая. Глава 33. День восьмой. «Какие люди!» — радостно воскликнул Чингис, широко распахнув руки, словно собираясь меня крепко обнять и к сердцу прижать. Рядом с ним и чуть ближе ко мне стояли еще двое, знакомые еще по их визиту ко мне домой пару недель тому назад. Еще двое расположились у меня за спиной, отрезая путь к отступлению. Да, что называется, сходил навстречу в тихое место и оказался в натуральной мышеловке. Тоже рад встрече, я сместился чуть вправо с явным намерением приблизиться к одному из них. Он тут же выхватил ствол и направил на меня. Я оглянулся, все остальные, кроме самого Чингиза, последовали его примеру. «Не дергайся», — ласково посоветовал он. Сегодня, по случаю теплой погоды, Чингиз был одет менее официально, чем в прошлую нашу с ним встречу. Всего лишь в джинсы и футболку, открывающую восхищенному взору прокачанные, сплошь покрытые модной татуировкой руки. Остальные члены его команды парились на жаре в ветровках, скрывающих стволы в кобурах. «Нам приказано доставить тебя живым, но никто, между прочим, не запрещал разок-другой подранить». «Кто приказал?» — поинтересовался я. «На месте все и узнаешь». Он достал из кармана миниатюрные наручники, которым, видимо, питал стойкое пристрастие, и бросил мне под ноги. «На-ка, примерь. Я же говорил, что сквитаемся. Вот и вышло, по-моему». «А потом в багажник?» «А куда же еще?» — захохотал он и вдруг заорал. «Куда лезешь, овца? Ну, пошла отсюда!» «Молодые люди!» — раздался чарующий женский голос. «Не подскажете мне?» И тут же раздались хлопки, столь частые, что показалось, будто стреляют из автомата с глушителем. При первых же словах я упал на землю и валялся вплоть до окончания перестрелки. Впрочем, какой к черту перестрелки? Слишком уж разным был класс противоборствующих сторон. Ни один из чингизовых нукеров перед тем, как покинуть этот прекрасный и яростный мир, даже не успел нажать на спусковой крючок. Я поднял голову и огляделся. Четверо застыли на земле в позах сломанных кукол. Крутой мэн Чингис, с не успевшей сбежать с лица радостной улыбкой, застыл в позе руки в гору. Метрах в десяти от него стояла неопрятная толстуха, одетая в немыслимое тряпье с седыми патлами, почти закрывающими лицо. Две гюрзы с удлиненными глушителями стволами были направлены на единственного уцелевшего. Поднявшись с земли разгибом, почти как герои гонконговских боевиков, я подошел к Чингизу и со словами «значит, в багажник» нанес удар клювиком, то есть сомкнутыми большим и указательным пальцами, левой в печень, а когда он скрючился от боли, сложенной лодочкой ладонью, правой по почкам, и потом несколько раз с чувством пнул его ногой. «Ну зачем вы так, Станислав?» — с легким осуждением спросила Юлия. «Имеет право. С крыши склада неслышно спрыгнул Юра, с автоматом в руках обошел лежащих и посмотрел, не требуется ли кому дополнительные огневые услуги. Естественно, никому не потребовалось. Имею, согласился я и еще раз пнул лежавшего. И вообще меня очень нервирует, когда всякая шпана наставляет на меня волыны и порывается покатать в багажнике. И отвел ногу для следующего удара. А вот теперь хватит, — скомандовал Юра и подмигнул мне. Он поднял с земли наручники, подошел к тряпкой, валяющемуся на земле, и окольцевал его. Достал рацию. «Готово. Первый, второй, подъезжайте». Первой подошла машина скорой помощи. Из нее вышли двое невыразительного вида мужичков с пластиковыми мешками и начали паковать убитых. Следом за ней во дворе появился джип, из которого вылез Котов. Он достал из багажника здоровенный чемодан и затолкал в него Чингиза, предварительно сделав ему укольчик. «А он неплохо сложен», — заявил Саня, засовывая чемодан назад в багажник. «И даже ноги не торчат», — подтвердил Олег, вылезая из машины и закуривая. «А не задохнется?» — засомневался я. «Обижаешь. Чемоданчик у нас специальный». «Как я вам в образе?» — поинтересовалась Юлия, стирая грим с лица бумажной салфеткой. «Чья школа?» — вопросом на вопрос гордо ответил я. «Третий, подъезжайте», — скомандовал Юра. Во дворе показалась старенькая шестерка, эти двое сели в нее и укатили. Упаковав тушки, чистильщики обработали пятна крови специальным раствором из канистр, еще раз внимательно осмотрели двор и тоже уехали. Последними убыли мы с Саней, Олегом и мирно спящим в багажнике пленным. Нас ждала работа. «Когда мучить-то начнете?» — спросил, несколько помятый после увеселительной прогулки в чемодане, всеми силами пытающийся скрыть страх Чингис. «Не терпится?» — участливо поинтересовался Котов, прекрасно понимая состояние собеседника. Устроивший засаду и сам в нее угодивший, тот ожидал очнуться где угодно — в подвале, в кочегарке, в лесочке у разожженного костра, в конце концов, но только не в уютном кабинете. Даже не связанный, он сидел в кресле подле журнального столика в компании трех мужиков средних лет, ничуть не напоминающих палачей. Да и специфического инструментария, так способствующего приливу откровенности, тоже не наблюдалось. Это-то и пугало. Кофе. Дождавшись утвердительного кивка, Саня поставил перед ним чашку и сахарницу. Добавляй по вкусу. Кто вообще сказал, что тебя будут мучить? Олег заложил ногу за ногу и откинулся в кресле. Давай договоримся. Ты отвечаешь на наши вопросы, делаешь пару звонков, а мы... «А вы за это меня совсем не больно убиваете», — продолжил его мысль Чингис. «Ей-богу, несмотря на весь свой страх, парень неплохо держался, и это вызывало уважение». «Некрасиво перебивать старших», — укоризненно покачал головой Саня. «Ты отвечаешь на наши вопросы, а мы тебя отпускаем». «Так-таки и отпустите». «Ну, не сразу, конечно, посидишь у нас денек-второй, пока эта байда не закончится, а потом гуляй на все четыре стороны. Ты же в легионе отслужил». Значит, французский паспорт есть. Вот и езжай жрать лягушек. Какие у меня гарантии? Честное слово офицера. Непривычно серьезно ответил Олег. И советую верить. Мы им просто так не разбрасываемся. О как! Именно. И еще. Вот этого дядю, Котов указал на меня, вы пытались спеленать целой командой. Результат напомнить? Не надо. Рад, что не забыл. Дядя вас, Сопляков, просто отшлепал и отпустил. А вот сейчас ты влип в конкретную разборку между серьезными людьми. Так что советую, как говорят в кино, сотрудничать. Не понимаю только, какой резон вам оставлять меня в живых. Я бы... Ты бы... Мы просто давно живем, и лишняя кровь нам ни к чему. Уж поверь, попроливали. Верю. Что вы хотите знать? Многое. Когда позвонила Даша... Наш разговорчивый собеседник уже заканчивал по второму кругу отвечать на вопросы, на сей раз попив моего фирменного напитка водички с химией. «Да. Стас, как ты? Все в порядке. Когда будешь?» «Вообще-то сегодня не смогу. Дела. Очень прошу, приезжай. Мне страшно. И потом...» «Что случилось?» «Не могу. По телефону. Пожалуйста, приезжай». Она всхлипнула. «Я просто не знаю, что делать». «Успокойся. Буду через час. Люблю тебя». Очень приятно слышать подобное от молодой и чертовски красивой женщины. Если честно, моя личная жизнь до встречи с ней была серой и тусклой, как штаны пожарного, и крайне бедной на любовные признания. Я сделал Сане знак рукой, и мы вышли в коридор. «Любовь-морковь?» — полюбопытствовал он. «Типа того. Я сейчас еду к Даше, что-то у нее случилось. Поднимать народ?» «Боюсь, что да». Не успел подойти к двери, как она распахнулась. На пороге стояла моя любимая, плачущая и даже слегка растрепанная. «Хорошо, что приехал. Заходи скорей». «Что случилось?» «Дверь запри и обязательно заблокируй замок». «Сейчас». Я притворился, что нажал на кнопку замка, снял с плеча сумку и начал искать тапочки. «Проходи в гостиную, не разувайся». Держа правую руку за спиной, она сделала шаг в сторону, пропуская меня вперед, ощутив движение воздуха сзади, и вовсе не желая получить чем-нибудь тяжелым по лысине, я нырком переместился вперед и вправо, распрямился и тут же увидел несущуюся мне в грудь подошву башмака. Все, что я успел сделать, это принять удар на согнутые руки и постараться отклониться назад. Получилось не очень здорово. Как птичка я пролетел пару метров по комнате и ударился о стену. «Привет, Стасик, помнишь меня?» «Не люблю, когда меня называют Стасиком». «Так узнал». «Конечно, передо мной стоял Супермен, красавец-мужчина, любимец женщин и веселый садист Юра Первухин. Редкостный, к слову, подонок по жизни. Конечно же, я узнал его. Несколько лет назад нам доводилось работать вместе. Помню, как он, сжимая мое беззащитное горло своими стальными пальцами, улыбчиво интересовался, как бы ты хотел умереть.